Но провал в его памяти оставался. Продолжавшаяся амнезия, казалось, доказывала, что правда на самом деле была иной, хотя он так старался убедить себя в обратном. «Иди», — хрипло сказал он, — «беги в машину, уезжай отсюда, поезжай в Денвер. Мне не следовало привозить тебя сюда. Я не стану тебя просить остаться со мной. Я уже здесь и не собираюсь уходить отсюда. Я сказал, уезжай скорей. Ни за что. Уходи и забери с собой собаку. Нет». Рокки визжал, трясся, прижимаясь к колонне из темного кровавого кирпича. Он так мучился. Спенсер никогда прежде не видел его таким. «Возьми его с собой. Ты ему нравишься». Сквозь слезы она сказала, «Я не уеду. Черт возьми, это мое решение. И ты не можешь ничего решать за меня». Он повернулся к ней, схватил ее за лацканы кожаной куртки и приподнял над полом. Он добивался, чтобы она наконец поняла его. В ярости и страхе, испытывая отвращение к самому себе, ему удалось посмотреть ей в глаза. «Бога ради! После всего, что ты слышала и видела, неужели ты ничего не поняла? Часть меня осталась в этой комнате, на этом столе, где он кромсал женщин, как мясник. Я оставил здесь то, с чем не могу дальше жить. Ради Бога, что это может быть, а? Что-то еще похуже, чем эти проклятые катакомбы? Хуже, чем все остальное? Наверное, это самое ужасное, потому что все остальное я был в состоянии вспомнить. Если я вернусь сюда и вспомню, что сделал с ней, я этого уже никогда не забуду. Я не смогу спрятаться от этого. И эта память, она как огонь, огонь, обжигающий меня. Все, что осталось, что еще не сгорело, это уже не я, Элли. После того, как я узнаю, что я сделал с ней, и тогда... «С кем же ты останешься? С кем ты останешься здесь, в этом богом забытом месте? С кем, я спрашиваю тебя?» Она подняла руку к его лицу и нежно провела пальцами вдоль линии его шрама. Спенсер попытался отпрянуть от нее. Она сказала, «Если бы я была слепой и никогда не видела твоего лица, я все равно достаточно хорошо тебя знаю, и ты можешь разбить мое сердце. О, Элли, не нужно, я никуда не пойду. Элли, пожалуйста, нет». Он не мог злиться на нее, особенно на нее. Спенсер отпустил Элли и уронил руки. Ему снова было 14 лет, он стал слабым после своей вспышки. Он боялся и был один. Она положила руку на ручку двери. «Подожди». Он достал пистолет из-за пояса, сдвинул предохранитель, дослал пулю и протянул его Элли. «Лучше, чтобы все оружие было у тебя». Она начала протестовать, но он ее прервал. «Держи пистолет в руках и не подходи ко мне слишком близко. Спенсер, что бы ты ни вспомнил, ты не станешь себя вести, как твой отец. Это не может случиться в одно мгновение, как бы ужасно все ни было. Откуда ты все знаешь? Я провел 16 лет, пытаясь что-то выяснить. Подходил к этой тайне и так, и эдак. Я старался освободиться из темноты, но мне это не удалось. Но если что-то случится...» Она поставила пистолет на предохранитель. «Элли, я не хочу, чтобы раздался случайный выстрел. Мой отец боролся со мной на ковре. Щекотал меня и корчил мне рожи, когда я был маленьким. Он играл со мной в мяч. Когда я захотел научиться рисовать, он терпеливо учил меня. Но до и после он приходил сюда, тот же самый человек, и мучил женщин и девочек час за часом, и иногда даже по несколько дней. Он легко переходил от этого мира к тому, который находился наверху. Я не собираюсь держать тебя под прицелом. Я не боюсь, что ты обратишься в какого-то монстра. Я знаю, что это невозможно. Пожалуйста, Спенсер, не проси меня об этом. Нам нужно довести дело до конца». В тишине катакомб он остановился на мгновение, чтобы подготовить себя к следующему шагу. В этой длинной комнате ничто не двигалось. Никакие крысы, изуродованные или какие бы то ни было другие твари здесь больше не жили. Дресмунды получили инструкции избавиться от них, прибегнув к яду. Спенсер открыл черную дверь. Зажег свет. Помедлил на пороге, потом вошел внутрь. Собака с несчастным видом последовала за ним. Может, она боялась оставаться одна в катакомбах. Но, может, в этот раз ее страдания были полностью связаны с настроением хозяина. Значит, она понимала, что тому была нужна компания. Рокки не отходил от Спенсера. Элли вошла последней, и тяжелая дверь закрылась за ней. Место бойни было таким же неприятным, как в ночь ножей и скальпелей. Исчез стол из нержавеющей стали, и комната была пуста. В полной черноте не на чем было задержать взгляд. В какой-то момент комната словно сузилась до размеров гроба, а потом вдруг показалась гораздо больше, чем была на самом деле. Единственным источником света оставалась лампочка в черном патроне под потолком. Дресмундам приказали, чтобы свет был во всех помещениях. Им не говорили, чтобы они убирали в этой комнате, но здесь было совсем мало пыли. Видимо, потому что комната была плотно закрыта, и в ней не было вентиляции. Это было хранилище времени, запертое на 16 лет. Здесь хранилась не память о прошлом, а потерянные воспоминания. На Спенсера комната подействовала неожиданно сильно. Сейчас, спустя 16 лет, он ясно представлял блеск скальпеля под лампой. Босиком, держа в левой руке револьвер, я спешу вниз из студии, где я стрелял в своего отца. Я пробираюсь сюда через дверцу шкафа, в мир, не похожий на тот, что остался там наверху, а напоминающий мир из книг Льюиса Кэрролла. Я бегу через катакомбы и боюсь взглянуть направо или налево, потому что мне кажется, что все эти мертвые женщины пытаются освободиться от гипса и своих ниш. Меня вдруг обуял дикий страх, что они смогут выбраться оттуда, как будто гипс еще не застыл. Они дотянутся до меня и заберут меня с собой в одну из этих ниш. Я сын своего отца, и будет справедливо, если я задохнусь под холодным мокрым гипсом. Он просочится в ноздри и польется вниз мое горло, и я превращусь в одну из фигур этой выставки, перестану дышать и стану прибежищем для крыс. У меня так сильно бьется сердце, что после каждого удара немного темнеет в глазах. Это происходит на короткое время, как будто прилив крови разрывает сосуды в глазном яблоке. Я ощущаю каждый удар сердца в своей правой руке. У меня пульсируют от боли фаланги лабдаб. Три маленьких сердечка в каждом пальце. Но мне приятна эта боль. Мне нужно почувствовать сильную боль. Там, наверху, и спускаясь вниз в комнату с синим светом, я несколько раз бил распухшими костяшками по револьверу, зажатому в левой руке. Теперь я бью по нему еще сильнее, чтобы у меня не осталось никаких ощущений, кроме боли, потому что вместе с ощущением боли, Господи ты, Боже мой, у меня в руке, как грязь на бинтах, остается ощущение гладкой женской кожи. Мягкие округлости и теплая упругость ее плоти, твердые соски, трущиеся о мою ладонь, плоский живот, напрягшиеся мышцы, когда она борется с наручниками, влажный жар, в который он силой заставляет меня сунуть пальцы. Хотя я сопротивляюсь, и женщина даже в полуобмороке просит не делать этого. Она не отводит от меня глаз. Ее глаза молят меня о помощи, в них выражение скорби. Но у предательской руки своя память, от которой невозможно отделаться, и от этого мне становится плохо. Все ощущения в моей руке неприятны мне. Тоже я могу сказать и о чувствах, переполняющих мое сердце. Я сам себе неприятен. Меня охватывают отвращение и боязнь самого себя. Но существуют и другие нечистые эмоции. Они связаны с возбуждением моей отвратительной руки. Я останавливаюсь перед черной дверью черной комнаты, приваливаюсь к стенке, и меня начинает рвать.